3. И где же? Цейлон. Юго-восток острова. Главное убежище для избранных уже готово принимать жителей. А почему именно Цейлон? Потому что настало время поджечь планету. Ядерная война? Да, но штатов она не должна коснуться. Представители Сенешаля руководят военными ведомствами большинства государств. Конечно, числясь в них служащими на уровне полковников. Однако их приказы для больших генералов закон. Итак, шаг первый. Ядерный удар из Пакистана по Индии. И мгновенный ответный удар индейцев. Во-первых, счет уже пойдет на десятки миллионов жертв. Во-вторых, то, что называется ядерной зимой. До 5 миллионов тонн дыма и сажи поднимется до уровня стратосферы, блокируя солнечную радиацию. Вы слышали о годе без лета? 1816? Да. Причина извержения вулкана Тамбора, городом раньше пепел, сажа, дым. Максимальная температура на планете упала на 1,5 градуса. Массовый неурожай, голод, миллионы погибших. Обмен ударами между Индией и Пакистаном. Это будет иметь не меньший эффект. Поэтому Цейлон? Ну да, ведь он практически на экваторе. Ощутимое понижение температуры будет и там, но аграрный сектор выживет, наш аграрный сектор. Итак, первые взрывы. Одновременно мы подготовили подрыв израильского реактора. Израильтяне народ нервный, с гарантией отбомбятся по всем соседям. Да, но это все не великие фрагменты планеты. Верно. Но ведь и это еще не все. Упреждающий удар по Северной Корее, с Окинавы, неядерный. Корейцы, может быть, отвечают ядерным ударом, если смогут, и тогда массированная атака ракет с ядерными боеголовками, которые на океане уже давно и в полной готовности. Но самое интересное — два гиганта — Китай и Россия. И как планируется втянуть их? На удивление просто. Китайцы сами сыграли нам на руку, их ядерный арсенал куда как меньше русского или американского. В последние годы они решили, что если по их установкам будет нанесен удар, они окажутся безоружными, и вот уже несколько лет все их ядерное оружие находится в готовности номер один. Наши люди уже давно находятся на ключевых позициях китайских ПВО. Компьютерные спецы в нужный момент сымитируют атаку России на экранах китайских радаров, КНР остается мгновенно ответить... Или остаться без ядерного арсенала. Счет жизни, как я понимаю, пойдет уже на сотни миллионов. Вопрос, заданный Джебом, был риторическим. И это в первый момент. А теперь добавьте сюда погибших. От лучевой болезни, от огненных смерчей на территории обеих стран, ядерную зиму. Цейлон понятен, но почему именно юго-восток? Максимальная защищенность от природных катаклизмов, огромная мангровая экосистема, которая спасла этот регион от цунами 2004-го. Там же выстроены причалы и доки для нашего подводного флота. Нашего? ВМС, который мы сочли необходимым сохранить. Только ВМС? Нет. Прочие вооруженные силы будут базироваться на Мадагаскаре. Подземные жилища и ангары уже практически готовы. «Сеньор де Монобар, я пока не могу понять. Эта работа велась годами, и ни русские, ни китайские спутники ничего не засекли?» «Ну, Цейлон, как и Мадагаскар, далек от сферы их интересов. Кроме того, люди, проводившие работы, научились создавать режим затемнения, так, чтобы, наблюдая за этими регионами из космоса, ничего нельзя было увидеть». «А правительство? Шри-Ланки и Мадагаскара?» «Деньги». «Мой дорогой Декрие, деньги. Что-то ушло на аренду, чуть больше на банальные взятки, так что препятствий нам никто не чинил». «И когда же?» «Счет идет на месяцы, если не менее того». «А если кто-то из военных заортачится?» «Глава комитета начальников штабов США, командор, напрямую подчиненный Сенешалю. Он приносил присягу там же, где это делали вы». Хранитель встал с кресла. «Прошу простить меня, но у меня множество сверхважных дел. У меня есть предчувствие, что мы увидимся с вами самое большее через неделю». «Сеньор де Монобар, буквально полминуты. В чем был смысл 11 сентября, внутренний подрыв башен и арабской весны? Взорвать Северную Африку и Ближний Восток?» «Задача 11 сентября была превратить американцев в стадо покорных овечек. Забирайте нашу свободу, но дайте нам безопасность». Кстати, сделано было мастерски, согласитесь. Идея разработка предыдущего сенешаля разыграна была как по нотам. Но зачем же было давать в руки президенту такую немыслимую власть? Ну, у него никогда не было и не будет никакой реальной власти. Если речь о Буше-младшем, он был марионеткой, ниточкой, которой дергал вице-президент. Наш человек. А что об арабской весне? Сотни тысяч убитых, но ведь вам нужны... Нам нужны. Да, миллиарды. Арабская весна — это проверка Европы на жизнеспособность. Сейчас всем понятно, что европейцы не те, кто сможет строить будущее. Пара миллионов беженцев, и Европа лопнет, как воздушный шарик. Что ж, туда ей и путь. Когда-то канула в небытие Римская империя. Еще раз прошу прощения, но мне нужно уже не идти, бежать.